Жизненные примеры по восьмому аркану. Восьмой аркан — баланс, карма, ответственность и честность. Это аркан объективности, принятия последствий и равновесия. Он учит взвешенным решениям, честности перед собой и другими, а также пониманию, что каждое действие имеет последствия. Первое — конфликт на работе. Как поступить честно? Ситуация. Коллега присваивает себе твои идеи, начальство хвалит его, а не тебя. Проживание аркана. Ты не молчишь, это нечестно по отношению к себе, и не устраиваешь скандал, это неконструктивно. Собираешь доказательства, черновики, переписку, свидетелей, назначаешь спокойный разговор с начальством, где говоришь факты без эмоций. Я заметила, что мой отчет от 5 числа почти полностью повторяет презентацию Ирины. Предлагаешь решение. Может ввести систему фиксации идей в общем чате. Готов принять любой исход, даже если правда не восторжествует сразу, ты знаешь, что поступил правильно. Итог. Справедливость — это не месть, а восстановление баланса через разумные действия. Второе. Раздел имущества после расставания. Ситуация. Вы с партнером расстались, и теперь нужно делить квартиру, купленную вместе. Проживание аркана. Ты не действуешь из обиды, пусть ничего не получит, и не позволяешь собой манипулировать. Ты же знаешь, у меня нет денег. Составляешь список вложений. Кто сколько платил за ремонт, ипотеку. Консультируешься с юристом, чтобы понять реальные права. Предлагаешь честные варианты. Продать и разделить деньги, выкупить долю. И если партнер не согласен, настаиваешь на законных процедурах, но без злости. Итог. Справедливость — это не поровну, а по совести и закону. Третье. Решение помочь деньгами другу, родственнику. Ситуация. Брат просит в долг крупную сумму, но уже не возвращал предыдущие. Проживание аркана. Ты не даешь сразу, это несправедливо к себе, и не отказываешь жестко, это несправедливо к нему. Анализируешь, почему он не вернул прошлые долги, забыл, не смог, не захотел. На что сейчас нужны деньги, лечение или iPhone в кредит? Предлагаешь альтернативу, например, помочь найти работу или дать меньшую сумму без возврата. Если даешь, оформляешь расписку, это справедливо к обоим. Итог. Справедливость — это помощь без вреда себе и четкие границы. Общий принцип восьмого аркана. Что посеешь, то и пожнешь. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. В магазине дали лишнюю сдачу. Вернуть лишние деньги кассиру, даже если он не заметил. Нарушение оставить себе, позже могут случайно обсчитать вас. Второе. Сосед шумит ночью. Вежливо поговорите, если не помогло, вызвать полицию. Нарушение молчать или мстить, громко включать музыку утром. Третье. На работе коллега присвоил вашу идею. Спокойно доказать свое авторство перед начальством. Нарушение. Кричать на коллегу или саботировать его проекты. Четвертое. Друг просит в долг, но старые долги не вернул. Честно сказать, сначала верни предыдущий долг, потом поговорим. Нарушение. Дать деньги, а потом обижаться. Пятое. Вы нашли телефон в кафе. Отнести в администрацию или попытаться найти владельца. Нарушение оставить себе. Позже можете потерять что-то ценное. Шестое. Муж, жена врет по мелочам. Спокойно сказать. Мне важно, чтобы мы были честны друг с другом. Нарушение. Игнорировать или копить обиды. Седьмое. Ребенок получил незаслуженную двойку. Разобраться с учителем, защитить его права. Нарушение. Махнуть рукой. Сама виновата. Надо было учить. Восьмое. Вы случайно разбили чужую вазу. Честно признаться и предложить компенсацию. Нарушение. Сделать вид, что не заметили. Восьмой аркан учит. Мелкие ежедневные выборы формируют вашу карму. Если поступаете честно, жизнь становится стабильнее. Если идете против совести, проблемы накапливаются.